Глава 50. «Но мне и так несложно», — шепчу я и пытаюсь взять член целиком, чувствую небом каждую выпуклую венку. Борис прикрывает глаза, сжимает челюсти и рукой отбирает у меня член, и я понимаю без слов. Принимаюсь ласкать мягкие, гладкие шарики, пока он медленно елозит по себе рукой. Я не чувствую себя сейчас униженной и понимаю, что самой ласкать, без принуждения, зная, что никто не может за нами подсматривать, гораздо удобнее. Может быть, поэтому совершенно бесстыдно выпускаю слюну и веду по шарикам ниже. Еще ниже, задевая место, о котором не принято говорить. Но однажды Женя сказала, что там у мужчин эрогенная зона, и судя по тому, как налилась кровью мошонка, она меня не обманула. Борис хватает меня за волосы крепче, смотрит в глаза и хрипло спрашивает. «Откуда знаешь?» «Женя, ты же знаешь, она спец по удовлетворению мужчин. Больше не общайся с ней, я сам тебя всему научу». «Правда?» Шепчу, чувствую, как от предвкушения внутри все переворачивается. А от последующего смачного поцелуя меня буквально штормит. Как будто я снова на выпускном и снова приняла что-то не то. Это все Борис. Он мое запрещенное вещество, к которому я беспечно пристрастилась. «Да», — говорит он, оторвав от меня свои мягкие и одновременно жесткие губы. Борис вдруг переворачивает меня так, что его горячее дыхание паляет мне чисто выбритую киску, а его член гордо вздымается перед моим лицом. Я укладываюсь удобнее и смущенно вскрикиваю, когда кончик его языка раздвинул мне складки и начал собирать оттуда нектар, влажно причмокивая и задевая ключевую точку — так что я начинаю елозить по нему острыми сосками, так что я начинаю пылать и плавиться. Я, благодарная за столько изысканную ласку, беру член в рот и пытаюсь запихнуть его чуть глубже, но он входит только наполовину, дальше не могу. Поэтому стараюсь сделать так, чтобы влажные, половинчатые движения устроили Бориса. Сосу быстро, вибрирующе мычу, пока он продолжает вылизывать меня, дергать языком по клитору ровно так, как надо. Дергаюсь, когда его язык повторяет мой маневр и принимается ласкать розовую кнопочку. И я чувствую, как из недр тела поднимается что-то горячее, густое. Ласкает изнутри грудной отдел, обхватывает тисками сердце и сжимает его, а оттуда вниз, где в животе грозится произойти настоящая буря. И она захватывает меня, особенно когда Борис дергает языком все быстрее, пальцем проникает в эту дырочку и начинает сильнее запихивать конец в рот. «Господи, я сейчас умру!» Его действия вынуждают выть вьюгой прямо в член, заполнивший мой рот до отказа. Он неожиданно достиг стенки горла и принялся активно пульсировать, а вскоре заливать меня горько-сладкой жидкостью. В этом единении страсти была своя магия. Совместный оргазм мужчины и женщины. Разве может быть что-то лучшее в отношениях? Уже в ванной, смотря на себя в зеркало, я ощутила сказочное счастье. Если даже подобные ласки приносят мне столько радости, то что же будет при настоящем занятии любовью? Ведь что бы то ни говорил Борис, как бы упорно ни молчал, он хочет сделать меня счастливой, а значит, любит. И это осознание приносит такой в душу покой, что, кажется, я теперь готова снести даже его скверный характер и долгие отлучки. Только вот на выходе из ванной, схватившись за ручку, меня посещает мысль про Виталика. Он так и не появился в вузе. Дозвониться до него я так и не смогла. А Женя на все расспросы только закатывает глаза и говорит, что я дура, раз не понимаю очевидного. Но просвещать всяких идиоток она не собирается. Я отметаю эти глупости, сейчас они не к месту. С улыбкой захожу в комнату. Сейчас я лягу к Борису на крупное плечо и задам те вопросы, которые меня беспокоят. Но его в кровати нет, там только мурчащий Виктор. Я иду в кабинет. «Борис, пойдем спать». Открываю я дверь и пытаюсь выхватить взглядом любимого, но слышу в ответ грубое «Иди, мне нужно поработать». «Ну ладно. Я должна же понимать, что он далеко не мягкий человек. Не стоит обижаться на грубый тон». «Но я думала...» «Что ты думала, Нина?» Поднимает он взгляд и пугает меня свечением от экрана в глазах. Прямо сейчас в темноте он действительно напоминает чудовище. «Что мы поговорим?» Еле слышно выдыхаю, чувствую, как от разрушения очередной иллюзии щиплет в глазах. «Если ты научилась качественно сосать, это не значит, что с тобой интересно разговаривать. Иди спать. Тебе завтра на занятия. Обещанные арты».